Удивление достойно. Как спутались теперь умы в понятиях о взаимоотношениях человека к Богу и обратно? Прямо не знаешь, изумляться ли и негодовать, или уйти в затвор да плакать. Особенно в смуте этой повинна богословствующая баба. А ее теперь среди воюющей на Бога интеллигенции развелось видимо-невидимо. С этим бабьем мне летом довольно-таки пришлось повозиться в имении одной нашей соседки, знатной и правоверующей старушки. Сама-то она раба Божия и верная старческая дочка. Ну, а уж окружающие ее, которые летом из Петербурга и из нашей губернии собираются под ее воскрилия, вот, не угодно ли, образчик наших с дамами собеседований, на которые меня удостаивают приглашением, по той причине, что старушка-хозяйка верит моей способности обращать заблудшие души в лоно православия. Зашла речь о любви, о милосердии Божьем, о его безграничности, о всепрощении. Знаете, в том духе, который на руку одним ворам и убийцам, но от которого кровь стынет в жилах у рядового христианина. Я позволил себе противопоставить и одно из других свойств премудрости Божьей — правосудие. На меня с места напали, доказывая, что православие совсем не понимает Бога. Бог есть любовь, а православный Бог — инквизитор. Перед этим поддельным Богом, придуманным для устрашения порабощенного жрецами человечества, православная доктрина поставила с одной стороны воображаемый рай, а с другой — ад, и заставила инквизитора этого совать людей туда и сюда по своему произволу. Какая же это, извольте видеть, по-ихнему любовь, которая за миг земной, хотя бы и грешной жизни, наказывает вечной мукой, да еще в утонченной жестокости какого-то вечного огня и неусыпающего червя. И пошло. И поехал тут по-нашему кощунство, а по-ихнему критика, что ли, чистого разума, уж определить не умею. «Где ж, — кричали мне, — милосердие вашего Бога? Взгляните на эти скорби, разочарования, обиды, притеснения всякого рода, которыми так полна человеческая жизнь, из-за которых, невольно озлобляясь, падают и, по-вашему, гибнут человеческие души. Часто, если только не всегда, причины этих падений лежат вне человека. Неужели ж ему нести ответственность за следствие?» Многое было наговорено тогда мне, бедному монаху, чего даже и не упомнишь, но что не без дьявольского таланта изложено в еретической энциклопедии графа Толстого, этого кумира современного безумия. Видя, что меня припирают к стене князи и княжны, и судьи человеческие требуют ответа. Отвечать им от Писания? Они из Писания признают только толстовское лжеевангелие. Что тут делать? Выждал я, когда иссяк поток их красноречия, перекрестился мысленно, да и повел свою речь так. «Вот, — говорю, — я вас выслушал до конца. Но так ли я вас понял? Что хотели вы мне доказать? Что Бога нет, и Он придуман своекорыстными жрецами? Или что Он есть, но не благ? Или же, что Он есть и что Он благ, но какой-то другой, а не православный, то есть не такой, а каком к исходу уже второй тысячи лет неизменно учит православие ложно, по-вашему, хотя до сих пор и неопровержимо, истолковывая его любовь, милосердие и правосудие? Заметьте, и правосудие, потому что и оно есть одно из свойств предвечной Софии, премудрости Божией. Так стало быть. Ну-с, а я теперь вам, милостивые государыни, поведу свой сказ о Боге православном, так же, как и вы, от примеров повседневной жизни, от подобия постараюсь вам показать, что Бог есть, что Он благ, что Он правосуден, и что только православие и разумеет Его, истинно таким, как он есть. Конечно, в пределах о нем откровения и нашего отменно ограниченного разума. У нас в Оптинском скиту, перед окнами моей кельи около храма, растут два высоких бальзамических тополя. 17-ю ж весну наблюдаю я за жизнью этих творений великого художника. И очень хорошо, поверьте, изучил внешние проявления этой благоуханной жизни. Вот свижу. Пришла весна. Начало пригревать теплое весеннее жизнерадостное солнышко. Стали на тополях разбухать почки. Как же они в то время хорошо пахнут. Аромат от них какой в то время бывает. Затем вижу, закапали крупные алмазы теплого весеннего дождичка. Сильнее, все сильнее. Глядь, а из почки-то уж клюнул клейкий благовонный листочек. Там ветерок поднялся. Сперва тихенький, ласковый. Смотришь, усилился. Стал шуметь, перешел ветер. Закачались тополевые ветки. Стали друг о дружку тереться тополевые листочки, к родимой ветке прижиматься и с соседками ее шушукаться. Весело им и радостно крепко держатся родимые ветки за родное дерево. Нечего бояться ни ветра, ни бури. А там не успеешь взглянуть, ан листики выросли уж в листья, покрыли и украсили родимое дерево, укрыли от непогоды небесных птичек, дали в летний зной прохладу и тень человеку. Знакома ведь и вам такая картина? Ну, конечно, за весну не одна, так другая ветка и с почками, и с листьями возьмет да и обломится, отвалится от ствола, смотришь, и валяется на земле под деревом до своего времени. А над всей этой картинкой Божьей природы сияет теплое-притеплое любовное солнышко. Видели вы, сударыни, что сотворило это солнышко с ветвями, которые на стволе удержались? Ну-с, а то же солнце, что же оно, оставаясь таким же любовным, сделала с теми, с отломившимися ветвями? А вот что. Пока те, которые крепко за свое дерево держались и естественно развивались в первозданной красоте своей, эти гибли. Ветер их сорвал, дождь намочил и, смешав с грязью, заставил гнить, а пригрело солнышко, высушило и обратила в прах. Неужели же это животворящее солнце вы назовете инквизитором? Аз есть лоза истинная, а вы рождие, — сказал Господь. Ветки. Будете добровольно держаться 2000-летнего дерева православной Христовой Церкви, как держались грешные и многогрешные ваши предки, и разовьет вас от силы в силу Бог, солнце духовное, во всю красоту разовьет он вас, и здесь, в данной, и там, в той высшей жизни обещанной. Отломитесь? Неужели же? Скажите по совести, что только для вас нет его милосердия. В православной церкви живет вся полнота Христова. Он ее создал, он ее укрепил, ее не сломить ни вам, ни даже слугам адовым. Я не спросил отца Даниила, каково было впечатление слушателей от его проповеди. С меня довольно было и моего впечатления. Видишь ли ты, читатель, моего батюшку? Без малого 4 месяца пришлось мне прожить в Оптиной в те страшные для России, а для всего мира, роковые дни. Почему роковые? Я, если Богу будет угодно и буду жив, поведаю моим читателям в свое время. А теперь обращусь пока опять к возлюбленному моему старцу. «Батюшка», — спросил я однажды в эти памятные дни, — «почему и как оставили вы мир и стали монахом? Почему вы именно скит Оптинский выбрали местом своего отрешения от мира?» «Обыкновенно принято там, в миру, думать, — отвечал мне старец, — что в монастыре нашего брата загоняют неудачи, разочарования в жизни. Больше всего с легкой руки поэтов несчастная любовь. У меня в жизни ничего подобного не было. Я только следил с духовной точки зрения за этапами своей жизни и по ним судил, куда меня ведет душу мою рука Божия. Это незримое тайноводительство чувствуется всякой христианской душой, если только она внемлет голосу своей божественной совести и не оплотинилась до той степени, что всю свою жизнь сосредоточивает на куске насущного хлеба да на низменных удовольствиях. Мое благодатное детство, юность моя в беседе с отцами и детьми церкви, брат, монах, сестры, монахини, все это, да и многое другое вело меня, да и привело к старцу Амвросию в Оптину. Он был духовным отцом и старцем сестры моей, игумени Софии, он определил ей ее подвиг, он же и меня привел к тихой пристани. Помните ангела, несшего меня в корзине к Богу? Помните срубленный дуб, за ветвями которого я увидел Бога? Так вот, дуб этот оказался старцем Амвросием, а пень дуба — моя скитская келья. В жизни моей, кроме этого знаменательного сонного видения, были еще и другие, не менее знаменательные. Вот что привиделось мне в дни моей юности, и что тоже оставило во мне глубокий след на всю мою жизнь. Видел я луг, и на лугу протянулась тропинка. Мне надо идти куда-то к определенной цели, и другой дороги, кроме этой тропинки, нет. Иду я, и в руках у меня плетеный хлыстик. Только вдруг вижу, на тропинке, обратясь ко мне страшной пастью, сидит невероятной величины лев с громадною косматую гривой. Я остановился в ужасе. Обороняться нечем, не хлыстиком же, кругом пустыня, помощи ниоткуда. Посмотрел я, посмотрел, да и думаю, двух смертей не бывать, а одной не миновать. Обойду-ка я, попробую это страшилище, авось оно сыто и меня не тронет. И обошел я его с правой стороны. Обошел, да и гляжу назад, смотрю. Лев обернул в мою сторону голову и смотрит мне вслед, и, видно, хочет за мною потянуться, да не может. И только рычит протяжен так, бессильно и жалобно. А, думаю, так вот ты какой, только пугаешь, а никакой тебе силы не дано. И пошел я себе спокойно той уже тропинкою дальше. А дальше опять впереди меня, смотрю, тигр. На той же тропинке смотрит на меня свирепыми кровожадными глазами, и вот-вот готов этот тигр на меня прыгнуть. Я был опять срабел, да вспомнил льва, и уже смелее обошел это пугало, и тоже справа. Оглянулся, тигр смирнехонько лежит на своем месте. Пошел дальше. Вижу, стоит на тропинке истукан на удивительно затейливом и красивом пьедестале, и уходит истукан этот головою свою в небо. Подивился я такому чуду. Эк, подумал я, штука, и на что, и кому она такая нужна? И обошел я этого истукана уже без всякой боязни, но только слева, а не справа. На этом сновидение мое кончилось. Как ножом врезалось оно в мою память, хотя я и не очень-то уяснял себе его значение. Сознавал я только одно, что лев и тигр — это на тропинке моего пути к небу мои и человеческие страсти. истукан, головой уходящий в небо, моя и тоже человеческая гордость, которая на затейливом пьедестале науки и знания воздвигла себе престол и думает быть равной Всевышнему. Сознавал я, что мне этим сновидением дано знать, что каким-то образом обойду эти препятствия. Но как? Этого я уразуметь не был в состоянии. И еще я видел сон, когда уж был художником, окончившим академию. Собирались мы, художники, бывало, в трактирчике около академии, и за чайком отдыхали от трудового дня в беседах об искусстве и о разных других материях высокого полета. Чтобы размять утомленные сидячую и стоячую работаю члены, поигрывали мы и на бильярде, все в том же трактирчике. Как-то раз, вернувшись домой поздно ночью из этого места художнического отдохновения и почитав кое-что из творений святых отцов, которыми я и тогда не переставал интересоваться, я лег спать и опять увидел нечто знаменательное. Видел я себя идущим по берегу какой-то широкой и бурной реки. Волны так и бегают косматыми барашками, обгоняя друг друга, сталкиваясь между собою и рассыпаясь жемчужными брызгами. На моем берегу, на котором я стою, составлены пирамиды и бильярдные кии. И у меня в руках тоже кии. И мне надо непременно перебраться на тот берег. Через реку вижу... Положено на столбах одно бревно, все мокрое и осклизлое от водяных брызг. От моего берега бревно это укреплено на столбах на высоте человеческой груди, и другие люди, которых я тоже вижу, и которым нужно так же, как и мне, на тот берег, берут из пирамиды кии, подставляют их к бревну, по ним влезают на него, и, балансируя с киями в руках, стараются перебраться через реку. Большинство скользит и падает с бревна в воду. Со страшными усилиями вновь на него вскарабкиваются. Опять скользят, опять падают и тонут уже безвозвратно в бурном течении. Смотрел я, смотрел на эту трагедию, да и задумался, как тут быть. Стой, думаю я, да ведь я же умею плавать. Чем мне лезть на скользкое бревно? И с него неизбежно свалиться в воду, поплыву-ка сразу через реку. Так я и сделал. И в несколько взмахов очутился на другом берегу. Встал я на песке, смотрю, а на мне платья моего и нет. Я полуголый остался в одном нижнем белье. Запали мне в сердце эти сновидения. Вспоминался мне часто и мой ангел, носивший меня в корзине к Богу, и говорило мне сердце, что неспроста они, и что рано ли, поздно ли, а должно будет совершиться их исполнение. Я ждал, а жизнь шла своим порядком, развеянная, поверхностная, художническая, словом, жизнь. В то время сестра моя София уже была готова принять монашество, вызвала меня к себе из Петербурга и повезла к отцу Амвросию. И вот когда я увидел в первый раз великого старца в его келейной обстановке, сломленного своим тяжким многолетним недугом, лежащим на диванчике, когда я увидал эту толпу труждающихся и обремененных, которая изо дня в день стремилась и жалась к его страдальческому ложу, я сразу вспомнил сон своего раннего далекого детства. Так вот он, — сказал я себе, — мой срубленный дуб, так вот он, его многолиственные ветви. А тут еще батюшка встретил меня словами: «А ну-ка, Дмитрий Михайлович, расскажи мне, какой ты сон видел». Я рассказал свои сны, свое духовное неустройство, а мысль все одно и все неотступно твердила: вот он, твой полупуть к Богу, вот тот дуб, за ветвями которого ты узрел свет самого трипостасного, из темной ночи вынес-таки тебя незримо и таинственно твой ангел на могучих своих крыльях к светлой радости познания и служения истине. А батюшка меня спрашивает: а зеленые листья были у твоего дуба? или уже поблекшие? Кажется, уж блекнуть начинали. Но так торопись же, Дмитрий Михайлович, переплывать свою реку. Раз умеешь плавать, пора проститься с миром, с его львами, тиграми и истуканами. Посиди при мне на пенечке моего монастырского дерева, пока еще не облетели с него листья. Батюшка меня тут же поисповедовал и благословил в обратный путь, но с тем, чтобы я торопился устроить все свои дела, выполнить все заказы по портретной живописи и немедленно возвращаться в Оптину. Год потребовался мне для сведения и заключения счетов с миром. Не хотел он меня отпускать от себя. Заказы так и сыпались, один другого заманчивее, почетнее, выгоднее. Сам Айвазовский принял горячее участие в моих быстрых и внезапных успехах. Но пень старого дуба, сила Амвросиевой благодати перетянули. И вот я в скиту, которому пригодился данный мне Богом талант. Расписываю во славу Божию святые храмы Оптиной и Шмардиной, и уже чую тот вожделенный берег, за той уже пролетевшей половиной моего пути, к которому меня, снявши с пня и посадив вновь в корзину, понесет в великом и страшном полете к Богу мой пока еще незримый ангел-хранитель. Если использовать весь запас моей памяти об импровизаторском проповедничестве этого двустороннего художника кисти и слова, то мог бы выйти целый отдельный томик образцов его вдохновенного красноречия. Подойдем же теперь к тому моменту жизни на земле отца Даниила, который подвел конечный итог его земному странствованию и повел его в град невидимый, столь вожделенный его праведной христианской душе. В августе 1907 года выяснилось, что мы с женой призваны поселиться, доколе угодно будет Богу, на святой земле Оптиной пустыни. На Покров Пресвятой Богородицы мы уже окончательно переехали туда на постоянное жительство, и тут связь моей духовной дружбы с отцом Даниилом спаялась последним, крепчайшим звеном той непрерывной цепи, которая впервые сковалась лет 9 тому назад. Ослабел наш старец. Лев преподобного Герасима только минутными вспышками вдохновения изредка напоминал прежнего льва пламенного красноречия. Но добрый дяденька оставался все тот же, и как будто сделался еще добрее, если бы только можно было отцу Даниилу стать добрее, чем добра и благостна была его духовная природа. Его доброта стала только тогда как будто беспомощнее, и он, как дитя, не столько мог сам давать, сколько к себе требует ласки. И когда мы поселились в Оптиной, он стал частенько похаживать к нам за этой лаской из своей скитской одинокой кельи, еле-еле передвигая свои усталые, отходившиеся уже на белом свете ножки. Болезни в нем никакой не было. Он просто таял, как догорающая свечка. Но иногда, как это и бывает с огоньком такой свечки, он внезапно вдруг вспыхивал ярким пламенем былой энергии, и опять по-былому лилась горячая речь, и гудел вдохновенный басок его проникновенного слова. Несмотря на 20 лет отрешения своего от мира, он болел его скорбями и ужасался перед той враждой и злобой, которая разделила людей на партии, готовые по взаимной ненависти своей истребить друг друга. «Но не глупы ли люди?» — возмущался старец. «Смотрите, как они разделяют себе подобных на лагере и партии, извергающие себя пламя взаимной ненависти. Только возродившийся из пепла демон богоотступничества и нового язычества мог создать такое деление. Истинное христианство его не знает, да и знать не может. За всякую скорбь, за всякое лишение, претерпеваемое здесь за имя Христа или ради Христа, обещано вторичное воздаяние и здесь, и на небе. Да кем обещано-то? Самим Богом, слово которого есть непререкаемая истина. Ну вот, пришли ко мне в первый раз вы. Я вас не знал раньше. Допустим, что не знаю и теперь. Ни мысли ваши, ни намерения, ни цель вашего знакомства со мною неизвестны. Не знаю я, кто в лице вашем переступил порог моей кельи, но христианин во мне наперед уверен, что вы друг. И не только друг, но и благодетель. Вошло с вами добро любви ко мне. Несете вы для меня дары вашей дружбы. Вы, так сказать, мне платите наличным рублем из раскрывшейся для меня вашей кошницы. Но если не доброе, а злое таит против меня ваше сердце, то мнимым злом этим вы мне ходатайствуете вторичное вознаграждение от того, кто обязался заплатить сторицею все мои убытки. Зло от вас на меня находящее — это уже не рубль, а 100 рублей по векселю или здесь, или на том свете. И вексель этот мне непременно будет оплачен там, в небесном банке, самим Богом, лишь бы я разумел, что от меня требуется одно — смириться, терпеть и любить ненавидящих меня и обидящих напрасно. — А теперь что? — негодовал отец Даниил. — Смотрите, уже и света Божьего не стало видно от дыма и смрада ненависти, разносимой по всем ветрам и делами, и словами, особенно развратным печатным словом. Куда идет мир? — К антихристу, батюшка, — вставил я свое слово. — Да, к нему. И поверьте мне, он близок, презренный, гораздо ближе, чем многие думают. Современной анархии только и по плечу, что власть дьявола на месте благого ига Христа. Вспоминаю я проповедь одного иерея, которую мне довелось раз слышать в дни моей академической молодости. Случилось мне быть у литургии в Андреевском соборе на Васильевском острове. Туда я часто хаживал, и там же был протоиереем и мой духовник, отец Александр, муж высокой духовной жизни. Пишущий эти строки не уверен, что таково было имя духовника отца Даниила, а переспросить теперь уже не у кого. Вместо запричастного вышел нам вон говорить слово какой-то священник в Епитрахилии, но не из местных соборян, которых я всех знал. Видно было, что он откуда-то был прислан своим начальством говорить в соборе очередную проповедь, и это откуда-то, судя по внешнему облику проповедника, не было модным местом богомоления того петербургского общества, которое одно только и усвоило себе это наименование. По обличию своему вышедший нам вон пастырь-проповедник был, что называется, из простеньких и даже захудалых. Рясочка на нем была едва ли не многошвейная. Епитрахильку ему в соборе сунули старенькую, расхожую, многодержанную, да и сам-то он был какой-то серенький, не то старичок, не то преждевременно увядший, выцветший, облетевший человек, лет 40-50, тяпнувший на своем веку всякой нужды, горя и не по годам состарившийся. Такие священники в былые времена ютились на окраинных бедных приходах столицы среди чухонского и мелкочиновничьего населения гавани и охты. Взошел этот проповедник на солью, как будто не очень смело, но и без робости, хотя перед ним, как нарочно, в этот день стояла толпа богомольцев, что они наесть из сливок Василеостровского общества. Разряженные барыни, офицерская молодежь, были и военные генералы, и если судить по седине бакенбард и осанистой представительности, то и штатских особ не ниже и 5-го класса табели о рангах было немало. Вся эта благополучная, довольно светская толпа уже шумливо вступала между собой в беседу и, конечно, менее всего расположена слушать такого неизвестного и непредставительного проповедника. Грешен. И я тогда подумал, ну что ты, бедняга, найдешь сказать, чтобы заставить слушать себя это собрание. И жалко мне стало его, и грустно. тем не менее что-то меня выдвинуло из толпы к нему поближе, и я стал у правого клироса, так что мне и его, да и толпу было прекрасно видно. «Братья и сестры», — начал был довольно скромно свою проповедь священник, но, заметив, что обращение его не произвело никакого впечатления на праздную толпу, он вдруг уже громко и со властью воскликнул: «Братья! А, братья! Прислушайтесь-ка к тому, что сказала вам ныне чтенное евангельское слово!» Все как-то разом встрепенулись и замолкли, а он продолжал: «Если не все из вас, зде стоящих, это слово слышали, то я уж для всех повторю его, чтобы оно поглубже запечатлелось в сердцах ваших, ибо грозно и многозначительно слово это. Слушайте же! Словом сегодняшнего Евангелия Господь зовет всех вас, грешников, в свои объятия. Приидите, зовет он, ко мне все труждающиеся и обремененней, и аз успокою вы». Это в одном Евангелии говорит он так. В том, которое посвящено ныне празднуемому святою церковью преподобному. Слышите ли, как призывает вас Бог? Он не только зовет, но он просит, умоляет, обещает награду, обещает упокоить, дать душе вашей всякое удовлетворение. Такую награду, о которой святой апостол Павел уверяет нас, и око не видело, и ухо не слышало, ибо нет на земле по величию и радости подобной награды. Мало того, Творец наш Небесный обещает нам сам даже слугою нашим быть, если только мы отзовемся на глас Его, нас к себе призывающий. Помните? «В дому Отца Моего, — говорит Он, — обители многие суть. А если не так, то я пойду приготовить вам». Видите, сам слугою вам хочет быть. Иди только в объятия мои, которые я перед тобою открываю, ибо приходящего ко мне не иждену вон. Примечайте же, что вам, христианам, верующим в Него, уготовано. Какая честь! Какая радость, какая великая награда только за то, что вы отозвались на зов Его, взяли на себя Его благое иго и легкое Его бремя и научились от Него Его смирению и кротости. Запомните же, что эти блага, этот безмерный почет уготован только вам и никому более. Ну, теперь обратим свой слух к другому сегодняшнему, дневному Евангелию, вещающему о конечном, страшном суде Господнем и о воздаянии коему жда по делам его. И тут вы слышите сладчайший зов Господень, но уже не как призыв и молитву, а как определение по божественному нелицеприятному суду его. «Приидите», — глаголит Господь, «благословение Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И здесь Господь дает уже окончательное подтверждение тому, что царство вечной жизни и радостного блаженства, царство покоя уготовано вам, и наследниками его вас зовет он, утверждая ваше на него право по закону, как бесспорных наследников. Ну, чего бы казалось и вернее, и лучше всех этих обетований, которым не миновать исполнится, ибо они глагол Божий? Так нет же! Он нас зовет, мы не слышим и слушать не хотим. Он умоляет, мы не внемлем. Он предлагает все средства к получению уготованного царства, мы их отвергаем и даже не желаем им воспользоваться, пренебрегая очищающими нашу скверну таинствами церкви, не желая жить жизнью христианской. Кто же виноват будет в том, что вы услышите иной, грознейший глаз Бога нашего. Отойдите от меня, все творящие беззаконие, не вем вас. Идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Видите, то блаженное царство от века уготовано вам, а огонь не вам, а дьяволу, с его отпадшим от Бога воинством. Вы не захотели идти к Богу, ну и отправляйтесь тогда. Аминь. Надо было видеть отца Даниила, когда он со свойственной ему силой, откуда-то вновь вернувшийся, вспоминал эту проповедь неизвестного смельчака-священника. «И что ж, — спросил я батюшку, — слушатели не растерзали проповедника?» «Да, — ответил он, — впечатление он произвел и на меня, и на толпу огромное. Теперь бы его, конечно, растерзали, если не в клочья, то в газетах. Но тогда время было хоть и плохое, да все же не теперешнее. Целей был христианин. Была еще чутка к добру и злу человеческая совесть. А знаете, — помолчав немного, — сказал отец Даниил, — что мне вдруг пришло в голову? Должно быть, очень приблизилось к нам время страшного суда и кончины века. Что это вам вздумалось? Да уж не говоря о многом, что ясно свидетельствует о спелости земной жатвы для уборки ее в житницу Божью. Заметьте, как исполнилось ныне слово Господне о том, что человек сам от слов своих судит и оправдывает себя. Помните в Евангелии от Матфея, в главе 12, в стихах 36 и 37, что сказано? «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Теперь обратите внимание, что в день страшного суда Господь судья, как пастырь стада, отделяет овец от козлищ, одних по правую сторону, а других по левую. Овец направо, козлов налево. Еще помните притчу, тоже относящуюся к последнему суду, о пшенице и плевелах. В этой притче жатва есть кончина века. Во время же жатвы Господь скажет жнецам, ангелам своим, отобрать пшеницу от плевел. Итак, сведите вместе все это богооткровенное знание. Не заметите ли вы открывающиеся в нем тайны величайшей трагедии самосуда над самим собою современного человека? Не знаю, как вы, а мне ярко теперь выраженное деление человеческого рода на два враждебных лагеря, правых и левых, представляется глубоко знаменательным и в высочайшей мере трагичным. Это ведь полная картина страшного суда над овцами и козлищами, над правыми и левыми. Уборка урожая, видимо, близ, при дверях, и как мало кто хочет это видеть. 14 ноября, в день рождественских заговен, отец Даниил пришел к нам и объявил: «На силу треплюсь, а все к вам тянет. Стар стал, слаб стал. Сегодня исполнилось ровно 20 лет, как я вступил под благодатный кров скита Оптиной пустыни. Приехал я 50 лет, а теперь мне 70. В нашем роду 70 лет — предельный срок, до которого мы доживаем, а за его пределом жизнь гаснет. Стал быть, и мой срок пришел. Пора домой». И было по всему видно, что пришла действительно пора старцу собираться в путь к ограду невидимому, в тот путь, из которого еще никто не возвращался, но куда каждого из нас призывает любовь Божия. И все те, кто нас любил, кого мы любили, кто раньше нас ушел туда и был достоин стать блаженным гражданином небесного Иерусалима. О, вера наша! О, любовь! и премудрость Божия. И в этот приход свой к нам обронил отец Даниил жемчужину из неистощимой сокровищницы благодатных впечатлений пути своей жизни. Сидел он у меня на мягком кресле под окном моего кабинета у самого рабочего стола, на котором я пишу теперь во славу Божию и в честь почившего старца хвалебные эти строки. Сидел он молча, сосредоточенно, и вдруг говорит: «Да, человеку суждено едино умреть, а потом суд. Этот суд ко мне уже приблизился, но будет и другой, страшный суд, всемирный и живым, и мертвым. Приблизился и этот. Я вам не рассказывал, кажется, своего сновидения, о котором мне сердце говорит, да и во многом и жизни показалось, что оно благодатно и стало быть истинно. Я уже говорил вам, что когда я жил в Петербурге, то постоянно ходил к церковным службам в Андреевский собор, настоятель которого был моим духовником. Так вот, в то уже давно прошедшее время увидел я такой сон, почти даже видение. Где-то в знакомой мне стране, даже на каком-то очень знакомом месте, но которого я, однако, признать в точности не могу, вижу я, строится громадный, изумительный по красоте и необычайный, ослепительной белизне величественный храм. Строителей его не вижу, но вижу и знаю, что храм строится, и работы в нем не прерываются ни на мгновение. Так прекрасен был храм этот, что я, как художник и любитель чистой красоты, настолько им заинтересовался, что пожелал войти внутрь постройки. И только сделал я шаг вперед, чтобы войти в открытые западные врата храма, как был властно удержан на месте какой-то невидимой силой, и чей-то голос сказал мне: «Стой! Никто не войдет сюда иным путем, как этим. Смотри!» И я увидел, что пред вратами храма стоит аналой. На аналое крест и Евангелие, а за аналоем, как во время исповеди, стоит мой Андреевский духовник, протоиерей, епитрахилии поручих. «А, — подумал я, — так вот оно что! Туда, значит, нельзя войти без покаяния и исповеди». И я смиренно подошел к протоиерею. А уж около него стояло и толпилось множество народу, который так же, как и я, хотел проникнуть внутрь того храма. Была ли мне тогда исповедь или нет, того я не помню. Но ясно помню, что духовник накрыл меня своей епитрахилью, дал мне поцеловать крест и Евангелие, и я уже беспрепятственно и смело вошел во врата храма. И, войдя в него, я остановился, как бы в некотором благоговейном ужасе. Одним взглядом окинул я сразу все строящееся здание, и внутренний его вид, и наружный, и увидел, что оно уж почти окончено постройкой, что стены его выведены почти до купола, и что даже сводится и самый купол, но не из камней, как мне. Издали, казалось, возводилось это удивительное здание, а из человеческих тел, плотно уложенных рядами, точно притесанных друг к другу. И головы этих тел служили внутренней и внешней облицовкой стен этого храма. Храм из человеческих тел и голов. Это было зрелище до того поразительно величественное и потрясающее. Исполнено оно было такого глубокого пророческого значения, как мне это даже в то время и во сне показалось, что убоялось мое сердце и вострепетало от этого видения. И кто-то невидимый повел меня по лестнице подмостков и привел меня к иконостасу, и указал мне то место, на которое должен был лечь и я, как новый камень дивного здания. И увидел я, что это место было во втором ярусе иконостаса, где обычно пишется лик апостольский. Хотел было я подняться повыше, чтобы с самого верха осмотреть здание, но не мог. «Тут твое место», — сказал мне невидимый, и я проснулся. Видение это было мне лет 40, если не больше назад. Но и до сих пор оно хранится моей памятью, как будто я его видел только сегодня. Тогда же, конечно, я понял, что храм этот должен был представлять собою созидание вечной Церкви Христовой. Понял я, что здание это уже вот-вот будет готово. Понял и то, чем все это должно кончиться. Все это я тогда же понял. Но место мне недостойному уготованное я уразумел только теперь, перед исходом моей грешной души из грешного моего тела. Недостойный я иерей, но благодать мне, данная в священстве, идет преемственно от тех великих, чьи святые лики пишутся во втором ярусе священного иконостаса. Кто бы мог тогда подумать, что в питерском художнике кроется будущий оптинский иеромонах? Дивные дела твоя, Господи! Жемчужина эта была последним мне на земле даром отца Даниила. Несмотря на день ото дня усиливающуюся слабость, старец все еще был на ногах, и хотя с остановками в пути от жита до монастыря, который он называл станциями, он продолжал ежедневно ходить то к нам, то к больному монаху отцу Герасиму, то к больной фельдшерице, редкой по душевной красоте рабе Божией, приютившейся, как и моего оптинской ограды, под крыло святой обители. Последний раз мы встретили отца Даниила, Божьего старца, у калитки наших ворот, когда он с трудом на ослабевших своих старческих ногах подвигался к нам, чтобы дать, должно быть, нам последнее свое целование. Но мы шли к вечерне перед исповедью и только вернулись с ним на одну минуту к себе в дом распорядиться, чтобы его в наше отсутствие напоили чаем. Было уже морозно, и старец озяб. Это было последним его выходом из кельи. С этого вечера он ослабел уже до того, что его и по келье водили под руки. Но все-таки, хотя и с посторонней поддержкой, старец ходил до последней своей минуты, до той минуты, когда над ним стали читать канон на исход души. Накануне его смерти я пришел к нему за час до скитской всеночной, которую хотел отстоять в скиту. Старец сел на камышовом кресле около стола. За этим столом мы, бывало, много раз пивали вместе чай из зеленого самоварчика и вели тихие беседы. Перед отцом Даниилом стояла миска с ушицей, ее в комнатной печке изготовил ему монах, отец Иов, сосед его по келье. Но старцу было уже не до ухи. Он тяжело дышал и, видимо, томился. Меня он узнал, обрадовался и даже как будто оживился. «А, вот кто пришел! О, мой добрый! Пришел навестить, спасибо!» Ласковой и с нежной любовью такими словами встретил меня старец. «Батюшка», — сказал я, — «вам сегодня точно как будто получше. Нет, слабею, дышать трудно. Боли никакой нет, а вот дышать трудно. Пора домой. Боже, милости, буди ми грешным». И, повторяя вместе с каждым вздохом стесненного дыхания эти слова мытаревой молитвы, старец склонил свою голову к моей голове. Я сидел с ним рядом и плотно ко мне прижался, как малый ребенок к родимой матери. Вот так мне лучше, дышать лучше. И действительно, дыхание его как будто стало свободней. «Скажите, жонки вашей милой», — в полголоса, прерывистым шепотом говорил он мне, «что я умираю, что я очень, очень благодарен ей, что я посылаю ей мое благословение, и там за нее буду молиться». У меня слезы ручьем полились из глаз. Тут опять старец стал томиться и пожелал прилечь на свою постельку, на твердое иноческое свое ложе. Его подняли и довели до той кельи, которая 20 лет служила ему спальней. «Вот хорошо», — сказал он, упавший своим изможденным, точно выветрившимся телом, на тонкий, как лист, тюфяк своей кровати. Я побыл в келье 2-3 минуты. В скиту заблаговестили ко всенощной. Я подошел к постели старца. Отец Иов его окликнул. «Батюшка, благословите Сергея Александровича!» Старец приподнял свою высохшую ручку для благословения и совсем упавшим голосом, но ясно прошептал: «Бог благословит». Этими святыми словами заключились все мои беседы с отцом Даниилом. В живых я его уже больше не видел. Ночью в 2 часа его приобщили святых тайн. «Молю Бога, — сказал он, причастившись, — чтобы святые его тайны укрепили меня настолько, чтобы дойти до кельи отца игумена и благословить в последний раз племянниц». Его племянницы, Долинина и Иванские, дочери единственной мирской сестры отца Даниила, послушницы в Шамардинском монастыре, и Господь его укрепил, и исполнил его предсмертные желания. Его могли довести до кельи отца скитоначальника, где он в полном сознании благословил 2 юных племянниц и мою жену, поспешившую к нему принять его последнее благословение. Всех он узнал, всех утешил своей любовью, сколько сил для любви оставалось в его обращавшемся в землю теле. Это было 3 часа до его кончины. Перед самой кончиной, всего за несколько минут, когда уже над ним читали отходную, скитский радиакон Моисей спросил умирающего старца: «Батюшка, вы узнаете меня?» «Узнаю», — ответил он, — «диакон». Отцу Моисею показалось, что он сказал не «диакон», а «Яков». И он возразил: «Не Яков, батюшка, а Моисей». «Да, да, Яков, сын Иосифа», — подтвердил старец и закрыл глаза. Что хотел он этим сказать, то осталось тайной, то не был предсмертный бред, потому что на следующий затем вопрос отца Моисея: «А чувствуете ли вы, батюшка, страх перед смертью?» Старец внятно ответил: «Иду к Господу, чего ж мне бояться? Он сказал: „Приидите ко мне все труждающиеся, обремененные“. Я потрудился, иду к Господу». Это были последние на земле слова подвижника любви, слова и веры. Совсем уже ослабевшей рукой он донес до помертвевших губ свое распятие верного и неизменного спутника своего на пути к ограду невидимому, коснулся его холодными устами. И вдруг, широко раскрыв тускнеющие очи, остановил он устрашенный взгляд свой на какой-то невидимой точке. 3 раза вскрикнул тонким младенческим голосом: «А! А! А!» И благоглаголивые уста с тихим, последним, едва заметным вздохом сомкнулись и замолкли, унеся тайну предсмертного страха и восклицания навеки. Перед смертью отец Даниил пожелал принять схиму. Узнав об этом желании, отец игумен скитоначальник пошел к старцу. «Отец Даниил, — спросил он, — ты желаешь, чтобы мы тебя посхимили?» «Желаю». «Будь по-твоему, — сказал отец игумен, — но ответь мне сознательно и твердо. Может ли и силен ли Господь восставить тебя от одра болезни по принятии схимы здравым?» «Конечно, может. А можешь ли ты, восстав здрав, исполнить все обеты схимы? Откажешься ли ты совсем от мира, которому ты проповедуешь? Затворишься ли в келии своей и не выйдешь ли более никогда за скитскую ограду, как бы ни был ты нужен там, в миру, с которым ты немолчно беседуешь? — Да, — задумался старец. — Ну, вот, видишь, отец, — продолжал игумен. — Ты, видимо, сам этого вопроса решить не можешь. А я знаю, что ты не откажешься от своей проповеди и от общения с людьми за монастырской оградой, которые тебя любят. Что ж ты принесешь Господу, если нарушишь обет Исхимы? — Да, страшно, — ответил старец. — Нет, уж лучше так, без Исхимы. Так иеромонахом и отошел отец Даниил к Господу, отказавшись от высшего монашеского чина ради любви к тем, кого он любил, и по плоти, и по духу, и кто сам его любил в миру и жаждал его вдохновенного слова. Был он апостолом слова, апостолом и отошел в обители Отца Небесного. На том только свете узнаем, какое звание выше. Но знаменательно мне показалась та часть видения им человеческого храма, над разгадкой которой он при жизни своей не задумывался и которая снилась мне только с его смертью. Хотел было я подняться повыше, чтобы с самого верха осмотреть все здание, но не мог. «Тут твое место», — сказал мне невидимый, и я проснулся. Да, он проснулся теперь, возлюбленный наш старец, от сна призраков грешной земли, там, на своем месте, в небесном Иерусалиме, граде невидимом. И верится, и хочется верить, что высоко то место в очах Творца и Бога нашего, ему же, да будет от нас слава и благодарение за все вовеки. Аминь.